Погодите-ка, вроде бы у прежних жильцов фамилия Черновы. Только они 2 года как здесь не живут. А где живут? Представления не имею. У нас был непрямой обмен. На пути к метро он заполнил запрос в киоске Ленгорсправки. И, переждав 20 минут в ближайшем кафе, получил ответ. Гражданка Чернова, проживавшая по указанному в запросе адресу, убыла в апреле сего года и в настоящее время в городе Ленинграде не прописана. Он вытянул 2 пустышки подряд. Что ж, остается искать другие пути. Перебирая в уме все ниточки, которые могли бы привести к ней, Нил решил прежде всего разыскать Ваньку Ларина. Не то чтобы этот источник был самым многообещающим, просто с ним было легче завести разговор о Татьяне, чем, скажем, с Николаем Николаевичем, ее отчимом. На Ванечку он вышел достаточно легко, и доверительная беседа обошлась в 33 рубля. Стоимость 2 порций мяса и 3 бутылок сухого вина в погребке, плюс червонец на такси, куда пришлось сгрузить в конец ослабевшего Ларина. Денежки вылетели в трубу. Ванька, с которого впору было рисовать плакаты на тему «Все ты водка виновата», при первом же упоминании о Тане расплакался, начал бить себя в грудь и честить себя скотиной и мерзавцем. Вразумительного от него удалось добиться немного. Оказывается, 4 месяца тому назад, после их встречи в шашлычной, он люто загулял, к Тане не вернулся, потому что загремел в больницу. А там узнал, что Таня с друзьями перекололись героином, друзья ее погибли, а сама она попала в реанимацию, откуда ее увезли в неизвестном направлении. К Николаю Николаевичу Нил долго не решался обратиться, понимая, что импозантный адвокат, скорее всего, пошлет его куда подальше. Наконец не выдержал, и, выждав момент, когда тот выходил из дверей коллегии, двинулся навстречу ему. «Здравствуйте, Николай Николаевич». «Здравствуйте. Извините, молодой человек, не припомню. Вы по какому делу?» «Совсем не по делу. Я сын Ольги Владимировны Баринцевой, певицы». Холеные черты адвоката чуть разгладились. «Вы в свое время здорово помогли нам с женой, и мы до сих пор с великой благодарностью вспоминаем вас и Таню, которая порекомендовала обратиться к вам». «Да-да, теперь я вспомнил. Роковые страсти, нож. Ну и как теперь ваша супруга, больше не бузит?» «Нет, что вы, у нее все прекрасно. Работает в Москве на радио, обличает албанских экстремистов и преступный режим Энвера Ходжи. Видимся, правда, только по выходным, зато не успеваем надоесть друг другу», — вдохновенно врал Нил. «А как вы, как Таня? Что поделывает? Снова замуж? Не выскочила?» «Таня тоже в Москве, работает в министерстве и о замужестве, насколько мне известно, пока не помышляет. Нахлебалась, знаете ли. А матушка ваша как?» «О, только что вернулась из турне по странам Азии, готовится к премьере Тоски». «А когда премьера?» Нил оживленно рассказывал о матери и несказанно гордился собой. Как мастерски провел разговор в полном соответствии с заветами Штирлица. Важный для себя вопрос затронул вначале и вскользь получил информацию, а закончил чем-то посторонним, что, собственно, и запомнится собеседнику. Теперь адвокат едва ли вспомнит, что он интересовался Таней.